Маринка, я сижу с 4 утра за компьютером, хохочу и плачу над твоим романом с Луной. Такая пронзительная сага о семейке нежнейших художников посреди хищной, жутко чавкающей Москвы, которая переваривает людей, жизни и искусство, отрыгивает, гуляет и свистит. И посреди всего этого пира во время чумы такая беззащитная любовь к жизни. Все движется, все трогает душу, бередит, опрокидывает в какие-то блаженные обмороки. Но, конечно, луна над всем светит так призрачно и одновременно ярко. Лунный роман «Наваждение». Я поздравляю тебя не только сердцем, но и всеми моими печенками. Роман получился сияющий, фантасмагорический и милосердный. Дина Рубина. Ближе, чем кровь, луна каждому из землян. И по числу людей множится лунный род. Видишь, над головой улицы или полян, лунных пейзажей клин поднят, как в перелет. Иван Жданов. И вот, словно гром среди ясного неба, мальчик объявил нам с Кешей, что собирается жениться. «Ухожу в монастырь», — воскликнул Кеша. «Почему мне никто не сказал, что мой сын вырос?» «Хотела бы я посмотреть на эту счастливицу», — говорю я. Мы когда ругались, я иной раз в сердцах. «Учти, когда ты соберешься жениться, я буду первая, кто предупредит о твоем характере». «А я буду первой», — он отвечал, — «кто скажет тому, кто соберется положить цветок на твою могилу». Это мы шутим, конечно. Мальчик — чудо, идеальное воплощение моих грез. Мне всегда хотелось иметь много детей. 5, может быть, или 7. 3 мальчишек и 4 девчонки. А ну, как плохо, думала, буйная поросль вокруг станет ветвями шелестеть. И все такие родные, близкие души, ближе не придумаешь. В Новый год куча подарков под елкой, летом на электричке, ликующей толпой в Уваровку. Но я боялась, вдруг у меня ничего не получится. А Кеша меня успокаивал. Не стоит паниковать раньше времени. Бери пример с Федора Голицына из Мосха. Он дворянин, портретист, живописец. Федор сдал сперму на анализ. Этот анализ показал, что у него в принципе не может быть детей, а у него их 3 — Саша, Маша и Вова. Господи, Боже мой, как я была счастлива, когда забеременела. Кеша со мной вечерами гулял по району. И с нами вечно увязывалась наша соседка Майя, у той назревала двойня. Ее мужу некогда было гулять, он известный в Москве сексопатолог — Марк Гумбольдт. Марк принимал население в 2 смены. У него очень хорошо шли дела. Хотя в те времена сексопатологи, танатотерапевты у нас не считались врачами первой необходимости. А специалисты по акупунктуре казались восточными иллюзионистами, способными проглотить шпагу или горящий факел. Черемуха цветет, одуванчики. А мы 3 шествуем торжественно по улице. Причем Кеша такой горделивый вышагивал походкой, держа нас под руки, будто в этом положении не только я, а мы обе очутились исключительно благодаря его стараниям. Даже когда на 7-м месяце со мной случился острый аппендицит, и мне сделали операцию под еле ощутимым наркозом, мы с Кешей ни на минуту не испугались, вдруг что-то приключится ужасное. Правда, я помню, как он остался в больничном коридоре, когда меня увозили. Таких пылающих красных ушей я больше никогда ни у кого не видела, в том числе у Кеши. Говорили, что хирург в этот день сделал 2 операции — своему маленькому сыну и мне. И после меня, вернувшись в ординаторскую, крикнул с порога «Водки!». Кеша ему подарил потом безграничную дыню медовую в плетеной соломенной сетке, прямо из Бухары. Мне, поскольку беременная, никаких лекарств не давали, а только носили зачем-то горстями активированный уголь. Мы с Кешей смеялись, что из-за этого угля у нас чего доброго получится негр. Когда я вернулась, у Майи уже было 2 малыша, Илья и Тимоша. Отныне у нас на лестничной клетке в двухкомнатной квартире жил не один Гумбольдт, а 3. Горластая сицилийская семейка, где светоч сексопатологии заранее одержался эдаким крестным отцом. Мы с Кешей занимали угловую однокомнатную квартиру.